На днях председатель Угандийского национального комитета по изучению идей Чучжи опубликовал статью, где писал: «Корейцы являются пламенными патриотами, полны уверенности и надежды в будущее, имеют прекрасную культуру. Они монолитно сплоченные вокруг уважаемого господина маршала Ким Чен Ына, динамично продвигаются вперед», отмечается в статье.